несся мне навстречу. Водонапорные башни на крышах домов, мертвый лес антенн и каминных труб — все смешалось в этом доме.